Глава 4. Карлу III пришлось примириться с тем, что небо положило конец его ежедневным выездам на охоту. Он умирал. Наследник престола вышел из спальни больного, где провел четверть часа. Высшие прилаты и придворные чины, толпившиеся в соседних покоях, сумели кое-что подслушать и тут же начали перешептываться о разговоре отца с сыном. Умирающий из последних сил старался внушить будущему властелину, чтобы тот не отстранял от должности ни одного из нынешних министров и как можно дольше пользовался услугами этих давно испытанных советчиков. Принц Астурийский обещал следовать его желаниям. Тотчас же придворные разделились на партии, ведь одни из них теперь воспряли духом, другие пали. Те, кто претендовал на министерские портфели, почувствовали, что интерес к ним ослаб, в то время как доброжелатели нынешних членов кабинета внезапно стали выказывать последним еще большую учтивость и теплоту. Человеку, который вышел из спальни умирающего и в котором уже видели нового властелина, было под 40. Водянистые, глуповатые глаза его и заплывшие черты лица были сейчас еще больше, чем обычно, преисполнены напускного величия, чему посильно способствовала и осанка. Несмотря на страсть к охоте и почти ежедневные выезды на нее, инфант отнюдь не отличался стройностью, он слишком много ел. При дворе знали, что подчеркнутое чувство собственного достоинства обычно проявляется у него лишь во вспышках по пустякам, баталиях с крестьянами да конюхами и других непредусмотренных этикетом выходках, но в целом от дона Карлоса, который вскоре обретет право именоваться Карлом IV, не ожидали особенных сюрпризов. Он даже коллекционировал часы по примеру отца. Словом, в Испании ничто не изменится. Так полагали почти все вельможи и высшие сановники. Они оказались плохими пророками. Не прошло и суток после смерти Карла III, как все до одного министра, находившиеся к тому времени в замке, получили уведомление, что Ее Величество Королева просит их превосходительств собраться через полчаса в зале совета. Ее Величество Королева? Карл умер вдовцом. Существует только одна королева, новая. Все до единого министры не преминули переспросить камердинера, не ослышались ли они. Но оказалось, что ошибки нет. Кое-кто из членов кабинета отвел графа Флорида Бланка в сторону. Его с беспокойством стали расспрашивать, известно ли ему, что это значит. «Для беспокойства нет никаких оснований», — ответил он каждому, умолчав о том, что и сам ничего не знает. Точно в назначенное время дверь зала, где уже собрались все приглашенные, распахнулась. Донья Мария Луиза, оставив на пороге сопровождавших ее фрейлин, вошла в зал без свиты и тут же энергичным движением отбросила траурную вуаль. Пока дверь закрывалась, граф Флорида Бланка почтительно поспешил навстречу вошедшей. Она приняла его руку, пусть ведет ее. Ловкий и опытный царедворец на миг пришел в замешательство и заколебался. Но она потянула его за собой и, уверенным шагом проследовав к роскошному креслу, стоявшему точно у середины стола совета и украшенному королевской короной, опустилась в него. «Прошу, ваше превосходительство, занять места», — сказала она так, словно уже сотни раз председательствовала на заседаниях кабинета. Молча поклонившись, министры расселись. Господу угодно было упокоить в лоне своем Его католическое величество Карла III, начала королева. Министры встали, приготовившись к похвальной речи в честь усопшего. Но Мария Луиза, выждав лишь секунду сосредоточенного молчания, тут же дала знак снова занять места. «Милостью Божьей и по законному праву на престол Испании и Индии вступил его католическое величество Карл IV», — продолжала она. «Как невелика скорбь короля, он в интересах державы и подданных не допустит никакой остановки в ходе государственных дел. Поэтому я и пригласила вас сюда. С соизволения короля прошу господ министров собираться на доклад 4 раза в неделю, в понедельник, вторник, четверг и субботу. Заседания будут иметь место в 17:30 пополудни. Первое время — при полном составе кабинета». Хотя речь Марии Луизы была краткой и деловой, говорила она несколько вызывающим тоном. Выждала, пока министры усвоили приказ и безропотно склонились в глубоком поклоне. Потом поднялась, попрощалась. «До завтра, ваше превосходительство!» И с этими словами покинула зал. Министры стояли, как мальчишки, которые проглотили горькое лекарство и стесняются показать, сколь отвратительно было оно на вкус. Их оскорбили не только форма и суть речи, но также ее краткость и неполнота. Они могли, по крайней мере, рассчитывать, что им объяснят, почему с ними говорит не сам король. К тому же они сразу почувствовали, что пережитая ими сегодня сцена была лишь прообразом тех, какие им еще предстоят в будущем, а может быть и всего того, чему предназначено свершиться в правлении нового короля. Она предвещала изменение прежнего порядка работы, а возможно и всей формы правления. Никто не решался выразить словами то, что носилось в воздухе. Порицать особу Ее Величества — это можно себе позволить лишь с глазу на глаз с коллегой. Собираясь вместе, их превосходительство не очень доверяли друг другу. Поэтому все сделали единственное, что оставалось — приняли скорбный вид, к чему их и без того обязывала кончина прежнего повелителя. Спас положение граф Флорида Бланка. Не предлагая формально продолжить совет, он заявил, что отнюдь не склонен навязывать их превосходительством свое мнение, но считает само собой разумеющимся, что для любого слуги испанской короны получать указания от ее величества королевы — великая честь. Во фразе чувствовалась легкая ирония, вообще свойственная графу. Гораздо труднее было определить, против кого же она направлена, против Марии Луизы или его коллег, которых оказалось так просто вывести из равновесия. Министры, склонные принимать все так, как выгоднее им самим, сочли такой поворот весьма удачным. И впервые вздохнули с облегчением. Это благотворное чувство и вовсе переросло в хорошее расположение духа, когда первый министр опять взял слово и разъяснил, что на основании только что выслушанного королевского приказа все члены кабинета вправе без формального рескрипта считать себя утвержденными в должности. А это, собственно говоря, сейчас самое важное. Все почувствовали, что крепко сидят в седле и могут покамест не опасаться интриг. Что рядом с этим незначительное ухудшение формальных условий их деятельности? Министры разошлись удовлетворенные, и вновь смешались с перешептывающимися придворными, которые с подчеркнуто скорбным выражением лица кучками толпились в покоях, примыкающих к замковой капелле, где был выставлен гроб с телом усопшего. Делать всем этим сановникам и допущенным туда людям помельче было совершенно нечего, но каждый стремился как можно дольше пробыть на глазах у других, теша себя мыслью: «По рангу и положению я тоже имею право находиться возле катафалка, где покоится усопший король Испании». В числе тех, кто проследовал мимо этих перешептывающихся групп в капеллу, был вице-директор академии Сан-Фернандо с супругой. Франциско долго смотрел на застывшее лицо короля, и оно глубоко растрогало его. «Как странно», — подумал он чуть ли не вслух, — «сейчас ты и впрямь похож на своего брата». Что же так облагораживает черты мертвеца? Этот вопрос впервые столь отчетливо встал перед Франциско. Быть может, просто избавление от боли, желанный конец земного пути, или, напротив, начало чего-то нового. Быть может, уходящему из мира сего даруется краткий заключительный миг счастья, и этот неповторимый миг так велик, так значителен, что непереносим для того, кто еще не лишен земного существования. Делиться этими мыслями с Пеппой художник не захотел, боясь, что она попросту его не поймет, а потом он опять оказался в самой гуще трезвой действительности с ее светскими и деловыми обязанностями. Нельзя же было не поздороваться молчаливым кивком или приветственным шепотом с разными влиятельными лицами, с министрами, которым художник уже был представлен, а среди грандов, в первую очередь, с герцогом и герцогиней де Осуна, его новыми заказчиками. Открытое, почти по-мальчишески дружелюбное лицо дона Педро Тельеса Херон и Пачеко, маркиза де Паньяфьель, герцога де Осуна, плохо вязалось с царившей вокруг траурной атмосферой. Кузина и супруга его, донья Мария Хосефа Херон и Борха, графиня-герцогиня Бенавенте и Осуна, в любом обществе чувствовала себя превосходно. Она была украшением и душою гостеприимного зимнего дворца герцогов Осуна в Мадриде, равно как Аламеды, их летней резиденции под самой столицей, и не щадила сил для того, чтобы у нее в гостиной и на приемах можно было встретить всех сколько-нибудь значительных художников, поэтов, музыкантов. Довольно шепнуть ей несколько слов, и Пеппа тоже окажется в числе приглашенных. Но в таком обществе она старается не раскрывать рот и чувствует себя лишней, хотя упорно не пропускает ни одного дворцового приема. Когда Гойя с женой покидали замок, из кареты вышла герцогиня Альба. Ее траурный туалет ни в чем, разумеется, не отступал от этикета, но она позаботилась, чтобы ни один валан, ни одна сборка не обезобразили ее роскошный стан. Да и траурную вуаль тоньше было бы нелегко найти. Она отбросила ее назад, как тогда в церкви, и потребовала, чтобы Франциско и Пеппа явились к ней с визитом. В памяти художника сохранился с той встречи легкий аромат незнакомых духов, исходивший от герцогини, и черты ее лица. В строгом смысле слова его нельзя было назвать красивым, но оно дышало жизнью и своеобразием. А за то, что ее манера держаться когда-то не понравилась ему, сейчас художник обозвал себя дураком. Войдя на следующий вечер в зал совета, министры увидели, что рядом с пышным королевским креслом стоит второе, такое же. В заседании кабинета приняла участие королева. Министры не могли не признать, что женщина она умная. Тон, которым она задавала вопросы, был до дерзости беспечен, но все, о чем она не спрашивала, было обосновано, в то время как король чаще всего молчал или ронял замечания, тревожно свидетельствовавшие о полном непонимании обсуждаемого предмета. Мария Луиза старалась высказываться как можно менее категорично и создать впечатление, что она хочет лишь разобраться в делах. Но каждый из министров понимал, что это ненадолго. Все они, слуги короны, призванные к власти и оплачиваемые королем, уяснили себе вслед за Флоридо Бланкой, что единственное или, во всяком случае, самое верное средство добиться чего-нибудь от государя — это поддержка его супруги. Теперь им предстояло выведать, каким путем можно побыстрее заручиться ее расположением. Принцессу Астурийскую они знали мало. Королеву Испанскую очень скоро изучат насквозь. Занятная, в сущности, у них служба. После заседания кабинета королева приняла одного из камергеров, показавшегося ей достойным доверия и в то же время достаточно нескромным, и возложила на него обязанность 2 раза в неделю докладывать ей обо всех дворцовых сплетнях. Карл тем временем вел глубоко волновавшую его беседу с обер-егермейстером. Нередко, когда он охотился невдалеке от столицы, его приводила в бешенство необходимость объезжать вспаханные поля. Если же случалось потоптать посевы или что-то там еще, неизменно начинались неприятности. Это мужичье предъявляло совершенно непомерные претензии или, того хуже, принималось бунтовать. Конечно, смутьянов можно упрятать под замок, но для просвещенного монарха, который не хочет прослыть тираном, это не решение вопроса. Карл давно придумал превосходный выход из положения. Правда, покойный его родитель, бог весть почему, не хотел об этом даже слышать, но сейчас было самое подходящее время урегулировать все трудности. На дворе февраль, полевые работы еще не начались. «Мы уже не раз говорили об этом, мой дорогой Ван и Персле», внушал он статному белокурому обер-ягермейстеру, фламандцу по происхождению. Я желаю, чтобы крестьянам в окрестностях Мадрида безотлагательно и веско разъяснили, что отныне им не следует больше засевать свои наделы. Вы же знаете, как мешают пашне охоте. Мы искореним это зло. Пусть крестьяне даже не приступают к работе. Труд их пропадет впустую. В этом году всю землю надо оставить необработанной. В будущем тоже, и так навсегда. Вскоре никто даже не вспомнит, что когда-то было иначе. Ван и Персле со всей почтительностью и воодушевлением выразил свое согласие. «Знаете, милый Дон Хайме, я установил, что обработка земли наносит большой вред размножению зайцев и кроликов. Животные становятся пугливыми. Их же лишают естественных условий существования. Благодаря такой разумной мере дичь сильно расплодится. А это как раз то, что нам нужно». Дон Хайме почувствовал, что при новом повелителе ведомство его приобретет большой вес, в сущности, уже приобрело. «Разумеется, людям заплатят, и заплатят хорошо», жизнерадостно продолжал Карл IV. «Это позволит нам также заранее определить расходы на возмещение убытков и не уступать произвольным требованиям. Я не хочу прибегать к принуждению, уговаривать следует только по-хорошему. Но если такой мужик, который откажется сунуть деньги в карман вместо того, чтобы работать, вы представляете себе, что это будет для народа? До сих пор, чтобы заработать, ему приходилось трудиться. Теперь земля станет приносить доход без всякого труда. В известном смысле это новая форма сельского хозяйства, Ваше Величество. Отлично сказано, дорогой Ван и Персли. Вы увидите, как быстро мы обеспечим себе приличные охотничьи угодья под самым городом, и это явится личной заслугой Вашего Величества. Итак, рассчитываю на ваше содействие. Устройте все как следует. Награда вам уже предусмотрена. Карл не всегда говорил так связно, но сейчас предмет воодушевлял его. Ван и Персли, почувствовав, что его милостиво разрешают удалиться, поднялся и все подданнейше и спросил у его величества разрешения подготовить документ, который даст возможность истребовать необходимые средства у министра финансов. «Ах, вот как! Вы находите, что это нужно?» — удивился Карл. Дон Хайме с ловкостью, несколько неожиданной в этом сыне природы, сформулировал на листе бумаги рескрипт министру финансов. И Карл подписал: «Мы король». С государственной машиной он был знаком уже давно и сравнительно близко, но сегодня он испытывал особое удовольствие от того, что для каждого своего желания располагает надлежащим сановником, а у того, в свою очередь, есть подчиненные, и что все эти нити сходятся в одно место, а место это теперь по воле Божьей занято им. По воле Божьей! Карл и в самом деле думал так. Несмотря на скорбь, он все же радовался, что отцовская воля больше не противостоит его воле ни в этом только что решенном деле, ни в каком другом. Довольный собой и жизнью, король отправился ужинать.